Глава 9. Сите Жарден всегда вызывал диссонанс. В одно мгновение ты посреди суеты центра Каира, с его магазинами и ресторанами, все еще открытыми для местных по пятницам, и трамваями, переполненными туристами. Но стоит пересечь пару улиц, и оказываешься в месте, где не гудят клаксоны автомобилей, не трещат электролинии воздушных трамваев, не слышно криков уличных торговцев и споров о политике. Только щебетание птиц и шорох ветвей деревьев с густыми кронами. Сите Жарден построил джин-архитектор. Он жил в этом мире еще до появления Аль-Джахиза и однажды уплыл с армии Наполеона, чтобы увидеть Париж. После явления джин вернулся в Египет и уговорил новое правительство поручить ему проектирование квартала, который, по его утверждению, мог показать, что Каир — интернациональный город. В результате получился район, чью современность подчеркивала вдохновение, почерпнутое из мира природы. Здания, в основном посольства, украшали орнаменты из листьев или переплетающихся лоз. Каждый из домов был особняком, многоэтажные виллы с арками и колоннами в виде связок камыша, окруженные лесом деревьев и кустов. Фонари с электрическими лампами накаливания выстраивались вдоль дорог, подобно саженцам, увенчанным сферами цветного стекла. Фатима любовалась экологической роскошью и покоем. Молитва оказалась хорошей идеей. Она вспомнила, как девочкой оставалась по пятницам дома, пока отец и родственники мужчины уходили в масджид. Сегодня возможность разделить такой поход с другой женщиной бодрила, и молитва всегда прочищала ей голову. Может, тебе стоит завести привычку делать это почаще? Она заглушила наставление матери, прислушавшись вместо этого к Хадие. «Так я ему сказала, что даже если пятничные молитвы для женщин не обязательны, это не значит, что я не могу их посещать. За детьми я не присматриваю». Она делилась мыслями о женщинах и вере с тех пор, как они вышли из масджида, почти не умолкая. Даже когда они обедали на ходу, говяжьи тефтели кюфта на палочке и лепешки балади. «Я слышала, что в Китае есть масджиды только для женщин. Представляете? Может, нам тоже стоит попробовать? Как думаете, поднять этот вопрос на встрече ЕФС?» «Вы участница египетского феминистского сестринства?» — спросила Фатима. Они проводили глазами прокатившийся мимо автомобиль, роскошные черные машины с шестью колесами и подножками цвета слоновой кости. Провела лето в Александрии на митинге в поддержку права женщин на голосование. Она сложила пальцы в знак победы суфражистского движения. «У меня кузина в каирском отделении. Собираемся встречаться на следующей неделе». «У вас много кузин». Фатима уже счет потеряла. «У нас очень большая семья. Хотите сходить? Навстречу ЕФС. Мы всегда стараемся привлечь женщин из разных профессий, чтобы показать, мы не только на заводах работаем». Затем она поспешно добавила: «Я не к тому, что работать на заводе плохо». По поводу работы на заводе Фатима могла перечислить много плохого. Низкая оплата, небезопасные станки, домогающиеся мужчины-начальники, часто ведущие себя как тюремщики. Но она понимала, о чем говорит Хадия. «Я подумаю», — уклончиво ответила она. Фатима жертвовала деньги ЕФС и в целом поддерживала их движение. Но у кого есть время на политику? Хадия собиралась продолжить, должно быть, заготовила вербовочную речь, когда к ним присоединилась еще одна женщина. «Приятный денек для прогулки», — сказала Сити в качестве приветствия. Фатима вздрогнула от внезапного появления подруги. Сегодня Сити облачилась в укороченный солнечно-желтый кафтан, изумительно сочетавшийся с ее кожей, синие бриджи и высокие кожаные ботинки на шнуровке. «Три раза звонила тебе на работу, пока не отправила посыльного евнуха», — продолжала Сити светским тоном, шагая бок о бок с агентами. «Была далеко от телефона», — ответила Фатима. «Не ожидала, что у тебя так быстро что-нибудь появится, и не думала, что на тебя натолкнусь». Она надеялась, что выражение ее лица в полной мере передает послание: «Какого черта ты творишь?» Прошлым вечером по дороге домой они спланировали приблизительный курс действий. Происходящее, похоже, концентрировалось вокруг загадочного тайного общества лорда Уортингтона. Фатиме предстояло отправиться в офис и освежить знания о Бальджахизе, однако эта встреча в план не входила. «Никогда меня не недооценивай», — подмигнула Сити. Она повернулась к Хадие. «Ты, наверное, ее напарница. Новая леди из охотников за жутью. У министерства будет шикарная статья от ЕФС». Наблюдающая за беседой Хадия по вполне понятным причинам выглядела сбитой с толку. «Это Сети», — сказала Фатима. «Она...» — по неизвестным причинам слова связали язык в узел. «Одна из информаторов агента Фатимы», — без запинки подхватила Сети. «О, да, разумеется, я агент Хадия». «Рада познакомиться, агент Хадия», — отозвалась Сети, пожимая протянутую руку. «Как вы встретились с агентом Фатимой?» «Мы тесно сотрудничали», — лукаво улыбнулась Сети. Она подалась вперед и прошептала. «Знаешь, я ведь идолопоклонница». Глаза Хадии расширились, напоминая темные сливы, и она застыла, все еще удерживая руку Сети. Фатиме хотелось надвинуть котелок на лицо. Почему у этой женщины такой характер? Когда к Хадие вернулся голос, она сумела только выдавить. «Я думала, что идолопоклонница — оскорбительное слово. Только когда ты его используешь». Сети отпустила руку. «Но мы постоянно друг друга так называем». Заметив растерянность Хадии, она пожала плечами. «Это между идолопоклонниками, ты не поймешь». «Чего мы не понимаем, — вмешалась Фатима, — это почему ты здесь? Мы не об этом договаривались». «Мы ни о чем не договаривались», — невозмутимо отмахнулась Сети. «Я говорила, что свяжусь со своими людьми и найду тебе имя, что я и сделала. Мы не обсуждали, где я должна или не должна появляться». «Мне кажется, у меня есть право здесь находиться. Двое из убитых были из моей общины. Мы следим за своими». Фатима знала, что протестовать бесполезно. Стоило Сети что-нибудь решить, и переубедить ее было невозможно. Фатима могла объявить это расследование министерским делом и приказать ей уйти, но эта женщина плохо реагировала на приказы властей. Установилась неловкая тишина. Хадия, шагавшая между ними, бросала взгляды в обе стороны, пока не набралась храбрости для продолжения разговора. «Можно спросить, из какого вы... храма?» «Хатор», — ответила Сети. «Но я скорее склоняюсь к Сехмет». «Сехмет. Мы изучали древний и эллинский Египет на теологической алхимии. Если я правильно помню, она была богиней битвы. Глаз Ра. Когда человечество собралось восстать против Ра, его дочь Хатор не слишком обрадовалась. В своем гневе она преобразилась в Сехмет, яростную львицу. Потом начала все ломать». «Разве она чуть было не разнесла мир?» — поморщилась Хадия. «Богиня по-настоящему уходит с головой в работу. К счастью для человечества, тот одурачил ее пивом, которое она посчитала кровью, уложил ее спать. Проснулась она в настроении получше». Фатима почти слышала о яд, который Хадия, скорее всего, декламировала про себя. К ее чести новенькая сохранила самообладание. «Так чем вы занимаетесь в храме?» «Слежу за всякими штуками. Чиню всякие штуки. Собираю всякие штуки». Сети сверкнула хищной улыбкой. «Иногда, если повезет, ломаю всякие штуки». «Мы пришли», — сказала Фатима, страстно желая завершить этот разговор. Они стояли перед белым трехэтажным домом. Красная треугольная крыша в западном стиле, но с каменным фасадом в стиле Машрабии. Если судить по окнам, в доме была по меньшей мере дюжина комнат, или больше. «Крутой домик», — заметила Сети. «Как ты нашла эту...» Фатима сверилась с адресом в записке, еще раз посмотрела на имя. «Набилю Эль-Мансур». «Погоди, она имеет отношение к Мансурам, владельцам сталелитейных заводов?» «Родственница», — подтвердила Сети. «Хотя они сейчас везде руки запустили. Мирира разослала информацию по храмам. Моя верховная жрица», — объяснила она Хадие. «В любом случае пришла любопытная наводка от знакомой, которая работает в Аль-Масри». «Газете?» — спросила Хадия. «Журналистка?» «Лучше. Секретарша. Редактора. Из культа Исиды. Заносчивые ребята, но мы неплохо уживаемся. В любом случае, вы заметили, как скупо пишут о смерти лорда Уортингтона? У них это выходит так, будто пожар был всего лишь несчастным случаем. Фатима уже проверила сегодня газету. Ничего о тайном братстве. Странно». «Намеренно», — ответила Сети. «Секретарша говорит, что утром после смерти Уортингтона, когда она пришла на работу, печатники были в бешенстве. Им пришлось выбросить весь тираж утреннего материала и перепечатать заголовки, по приказу, который пришел в 4 утра. В тот день она приняла звонок для редактора. Она периодически подслушивает, чтобы храмы оставались в курсе событий. Звонившая поблагодарила редактора за то, что он придержал статью, которая могла подорвать репутацию английского паши. Сильно надавила, чтобы тот продолжал в том же духе. Фатима думала, что это работа Асима, но все оказалось куда интереснее. Дай угадаю. Звонила Набиля Аль-Мансур? «Ты начинаешь понимать», — подмигнула Сети. Еще секретарша передала, что семья Эль-Мансур — крупный финансовый спонсор городских газет. Могу поспорить, что она не только туда звонила. «Вот тебе и свободная пресса», — пробурчала Хадия. «Статья, которая могла подорвать репутацию английского паши», — повторила Фатима. «Например, о смерти на собрании собственного оккультного общества». «Я поместила эту причину в верхние строчки списка», — согласилась Сети. Мирира сказала, что до того, как он обратился к храмам для своего маленького клуба, он пытался заинтересовать людей из класса повыше. Мансуры подходят. Фатиме тоже так казалось. Они прошли по усаженной деревьями дорожке к парадной двери. На ее черной поверхности были вырезаны сомкнутые друг с другом звезды. Чтобы им открыли, понадобилось дважды постучать бронзовым молотком. Служанка, молодая девушка в белом, смотрела на троицу пустыми глазами, пока Фатима не показала значок, после чего та ринулась за хозяйкой. Когда Набилия Эль-Мансур подошла к двери, она оказалась совсем не похожа на сложившийся в голове Фатимы образ. Она была невысокой, но на удивление плотной, не полной, но крепкой, в современной шелковой голубее с золотой каймой, контрастом которой служил торопливо повязанный черный традиционный хиджаб. Пусть она была не молода и на лице хватало морщин, глаза сохраняли жесткость. Наморщив ястребиный нос, она окинула их оценивающим взглядом, на какой способны только патриции. «Ну?» — спросила она, нетерпеливо цокнув языком. «Ассаляму алейкум, мадам Набиля. Я агент Фатима, а это агент Хадия. Мы из Министерства алхимии, заклинаний и сверхъестественных сущностей». Мадам Набиля внимательно рассмотрела их значки, затем уставилась на агентов ореховыми глазами, похожими на совины. «Что министерству от меня нужно?» «Мы хотели задать несколько вопросов о лорде Уортингтоне». «Он мертв. Это изменилось?» «Значит, по-простому она не хочет». «Он умер в компании определенного братства, о котором, мы полагаем, вам известно». Это привлекло ее внимание. Губы Набили сжались, а блеск в глазах стал острее. Через мгновение ее лицо расслабилось, и она поправила хиджаб. «Очень хорошо, заходите». Ее взгляд переметнулся на Сети. «Но вашей Абде придется подождать снаружи». Абид, Абда, раб-рабыни на Среднем Востоке и в Северной Африке широко употреблялась арабами по отношению к черным. Фатима застыла, а за ее спиной Хадия сделала шумный вдох. Это обращение было достаточно распространенным, унижение нубийцев и любых других людей с черной кожей. Не слишком деликатное напоминание о недавнем прошлом, но Каир гордился тем, что идет в ногу со временем, и к тем, кто использовал подобные слова, относились неодобрительно, во всяком случае, на людях. «Она не моя служанка», — сказала Фатима, не в силах толком объяснить присутствие нубийки. «Кем бы она ни была, пусть ждет здесь. Обидам в моем доме не место». Фатима открыла уже рот в приступе гнева, но ее перебила Сети. «Я не против», — небрежно сказала она. «В любом случае, не думаю, что я туда хочу», — она задумалась. «Знаете, что забавно? Моя семья живет у Нила тысячи лет. Точно дольше, чем потомки каких-то там мамлюков, таких зазнавшихся и чванливых, что забыли, что появились здесь только недавно. В качестве рабов». Она сделала ударение на последнем слове, после чего беззаботно зашагала прочь. «Как грубо!» — поморщилась ей вслед мадам Набиля. «Обид! Аллах не одарил ее кожу светом». Качая головой, она повела их внутрь. Фатима бросила взгляд на Сети и последовала за хозяйкой, позволив служанке закрыть за ними дверь. «Раньше у меня были обиды», — продолжала мадам Набиля. «Ужасные ворюги. В Аллахе по утрам приходилось следить за женщинами, когда они пекли хлеб, иначе они могли стащить пакеты муки. Когда я их поймала, сразу выгнала и больше никогда не возьму». Фатима изучала дом. Стены с золочеными цветочными орнаментами, мраморные полы, покрытые роскошными коврами, огромные бронзовые люстра с сотнями сияющих сфер алхимического газа и богато украшенная мебель с бархатными подушками. И эта отвратительно богатая женщина жаловалась на кражу муки? «Мы здесь не ради ваших политических взглядов», — оборвала ее разглагольствование Фатима. «Ты не одобряешь мои слова. Неудивительно. Твои нос и губы напоминают обидов и кожа. Я-то думала, что Эль-Шаарави — состоятельная и уважаемая семья на юге». «Не те Шаарави», — ответила Фатима. «Вы ошиблись». «Ну, хотя бы ты похожа на чистокровку». Оценивающий взгляд женщины переместился на Хадию. «Среди его знамений — сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов — воистину в этом знамение для обладающих знанием», — холодно ответила та. «Из Корана». Закончив аят, она улыбнулась. «Перед лицом Аллаха наша кровь — ничто. Добродетель в поступках, не в цвете кожи». Лицо мадам Набили вытянулось, она явно не привыкла получать отповеди, особенно от людей вдвое ее моложе. Их провели через комнату с панорамными картинами, включая изображение парящего над крепостью Саладина дирижабля. «Вы помешали моей гидротерапии», — пробурчала мадам Набили. Она приподняла полу голубей, чтобы подняться по винтовой лестнице с перилами в виде лозы. «Так что вам придется говорить, пока я буду париться». Наверху она повела их в большую ванную комнату, где полы и стены были выложены зеленой плиткой, перемежающейся желтыми восьмиконечными звездами. У большого серебряного ящика стояло несколько служанок, снова женщины в белом. Пока Фатима и Хадия устраивались на скамейке, две служанки помогли хозяйке разоблачиться. Еще две крутили ручку серебряного ящика, который разошелся по стыку, проходящему посередине. Внутри оказался небольшой стульчик, куда опустилась мадам Набиля. Ящик снова сомкнулся, оставив снаружи только ее голову, торчавшую из дырки наверху. Коробка принялась гудеть и шипеть, а вокруг головы мадам Набили начал подниматься пар со сладким травяным ароматом. Фатима принюхалась. «Кардамон? Она заварку туда добавила?» «Богатые люди странные», — прошептала Хадия. Это было правдой во все времена. «Так», — сказала мадам Набили, — «чего вы хотите?» «Информацию о лорде Уортингтоне», — — ответила Фатима. «Вы были знакомы?» «С Алистером?» — она нахмурилась. «Да, были. Ничего предосудительного. Он дружил с моим мужем, почившим много лет назад. По большей части у нас были деловые отношения, хотя он почему-то думал, что может доверять мне так же, как моему мужу. Акциденталистам, по моему опыту, всегда нужен кто-нибудь, кому они могут довериться». «Он рассказывал вам о братстве Аль-Джахиза?» «Великий проект Алистера», — она скорчила гримасу. Он все уши мужу прожужжал по поводу Аль-Джахиза, надоедал и забрасывал вопросами, будто мы что-то знаем об этом безумце. После кончины мужа он пытался меня завербовать. Я отказалась, конечно. Предупредила, что он превратится в парию, если все это всплывет. Но он был упрямым. «Что вы знаете о братстве?» — спросила Фатима. «Немного». Мадам Набиле прикрыла глаза, пока служанка утирала пот с ее лба. Они охотились за секретами Аль-Джахиза и проводили странные ритуалы. Алистер считал, что эти секреты могут привести к новой эре, будто у нас мало забот. «Кверите веритатум», — процитировала Фатима. «Ты видела этот безобразный герб?» — фыркнула мадам Набиле. «Мне кажется, он и правда во все это верил. Сомневаюсь, что это можно сказать о половине его братства». «Если они не разделяли его идей, то зачем вступили?» «Положение и рост. Для амбициозных людей братство стало возможностью сблизиться с Алистером. Единственной возможностью после того, как он уехал из Британии и осел в Гизе. Они могли даже выпросить средства на свои проекты. Для многих это оказалось удачной ставкой, хотя большинство попусту потратило время». «Почему?» «Алистер практически перестал заниматься компанией, он слишком сконцентрировался на братстве». «Кто в таком случае ею управляет?» — спросила Хадия. «Думаю, его сын, Александр». «Почему вы связались с газетами по поводу статей о лорде Уортингтоне?» «Откуда вы?» Глаза мадам Набиле расширились, она вздохнула. «Ну, у меня тот же ответ. Александр Уортингтон». «Вы говорите, что сын лорда Уортингтона попросил вас скрыть детали смерти отца?» «Он запаниковал», — щелкнула языком мадам Набиле. «Умолял с ними договориться». «И вы оказали ему услугу?» «Я не рассчитываю, что вы поймете бремя социального положения. Лорд Уортингтон был уважаемым членом египетского общества, английским пашой. Будучи наследником состояния Уортингтона, Александр знал, смерть отца в подобной компрометирующей ситуации может поставить в неловкое положение не только его семью. Его гибель может повредить акциям и коммерческой деятельности Уортингтонов, не говоря уж о том, что имя Уортингтона жизненно важно для мирного саммита. В интересах каждого было замять это дело». «Вы не можете его вечно замалчивать?» — вмешалась Хадия. «Девочка», — усмехнулась мадам Набиле, — «замалчивать вечно и не нужно. Достаточно выдавать информацию по капле, чтобы у всех была возможность к ней приготовиться. Затем, когда всплывет большая история, ее влияние будет ослаблено, и вскоре о ней забудут». Фатима понимала логику подобного подхода. В Каире каждый день что-нибудь случалось, и даже такую историю можно похоронить, если пройдет достаточно времени. «Это правда?» — спросила мадам Набиле. «О том, как умер Алистер». «Мы не считаем, что это несчастный случай». Фатима ограничилась короткой фразой. Женщина прошептала молитву. «Я предупреждала его о тех, с кем он сближался. В конце концов, он связался со всякой рванью, не только простолюдинами, но даже идолопоклонниками. Можете представить? Если за всем этим скрывается рука шакала, ищите среди них, можете не сомневаться». «У него были враги?» «Деловые конкуренты. Никто из них не способен на подобную низость». «Что насчет членов его братства?» «Вряд ли. Их число никогда не превышало 20, и все они погибли вместе с ним. «Все они», — подумала Фатима. «О ее теории можно забыть». «Ужасное дело», — сетовала мадам Набиля. «Неудивительно, что Александр выглядел таким расстроенным. Я уже думала, что он на колени встанет, когда просил моей помощи, как недостойно». «Выглядел расстроенным?» Фатима нахмурилась. «Александр Уортингтон лично вас просил? В утро гибели его отца? Он в Каире?» «Да», — удивленно моргнула мадам Набиля. «Он только вернулся в страну, а здесь такие ужасные новости». Фатима обменялась взглядами с Хадиёй. Это были новые сведения. «Последний вопрос. Александр был частью братства?» «Аллах его знает», — пожала плечами женщина. «Но, учитывая убеждения его отца, мне трудно представить, что были другие варианты». Фатима задумалась. Вполне возможно, что один член братства Аль-Джахиза все-таки выжил. Мадам Набиля не посчитала нужным прервать свою гидротерапию, чтобы их проводить. «Неприятная женщина», — проворчала Хадия. «Как говорила моя мама, большие деньги всегда оказываются в руках плохих людей. Хорошая работа с Аятом. Думаю, после этого она стала сговорчивее». «Я об этом даже не думала», — пробормотала Хадия. «Просто не удержалась из-за ее расизма». «Таких много», — заверила Фатима. «Когда я жила в Америке, там все вертелось вокруг цвета. Где можно есть, где можно ездить, где жить или спать. Когда я вернулась в Египет, то поверить не могла, что раньше этого не замечала. С моими друзьями, моей семьей. В Александрийском ЕФС нет сотрудниц темнее меня. На наших протестах нубийские и суданские женщины маршировали в задних рядах. Цитаты из Писания помогают в подобных спорах». Она вздохнула. «Может, мы не так уж отличаемся от Америки?» Фатиме не нужно было путешествовать, чтобы это понимать. Ей тоже довелось пережить немало оскорблений, куда меньше, чем Сети, но ей хватало. Магия и джинны далеко не все изменили. Служанка распахнула перед ними входную дверь, выпуская агентов наружу. На улице их поджидала Сети. Она подозрительно принюхалась. «Почему вы пахнете чаем?» «Давайте поймаем экипаж», — сказала Фатима. «Я расскажу по дороге». Чтобы найти экипаж, им пришлось выбраться из Сите-Жарден, так что Фатима все рассказала на ходу. К моменту, когда они поймали такси, девушки уже обменивались идеями. «Александр Уортингтон в Каире», — пробормотала Сети. «А его сестра утверждала обратное. Сказала, что он за границей». «Зачем ей было врать?» — спросила Хадия. «Самой хотелось бы знать», — проворчала Фатима. «Думаешь, он как-то со всем этим связан?» — поинтересовалась Сети. «Может, нанял золотую маску, чтобы тот прикончил отца? Вероломно, даже для англичанина». «А может, он просто самозванец?» — ответила Фатима. «Какая сложная интрига!» — шумно вздохнула Хадия. «Наш друг прошлой ночью слишком хорошо говорил. У англичан обычно ужасный арабский. Наследник Уортингтона, который притворяется Аль-Джахизом в Каире, это слишком сложная интрига». Фатима тоже так думала. К тому же это не объясняло возможное присутствие ифрита или человека, с которым они сражались прошлой ночью, если он был человеком. Ей нужны зацепки. «Ты права», — признала она. «Лучше не заниматься пустыми домыслами». Вскоре они подъехали к министерству. Когда они выбрались из экипажа, Фатима отвела Сети в сторонку. «Насчет того, что случилось раньше с мадам Набилей. Думаешь, меня первый раз называют Абдой?» Сети отмахнулась, будто отгоняя невоспитанных детей. «Оскорбляют мою семью, называя нас стадом вонючих обид? Или комментируют мой цвет кожи, губы и нос? Мужчины, которые предлагают мне стать их маленькой Гарией. Поверь, это не редкость. Гария — черная рабыня, наложница». это не значит, что она была права. «Защитница моей чести», — Сети улыбнулась, — «я сейчас сомлею». Она перевела взгляд за плечо Фатимы. «Хотя нам придется подождать». Фатима обернулась и увидела, как из министерства выходит знакомая фигура в униформе цвета хаки. «Инспектор», — поприветствовала она, — «еще один неожиданный визит». «Агент», — ответил Асим, затем повернулся к Хадие, то есть агенты. Он посмотрел на Сети, но та отвернулась. «Звонил в твой офис, тебя не было, так что решил заскочить. Тебя видел только Джин в библиотеке, он меня, по-моему, 5 раз оскорбил, только чтобы сказать, что ты уехала». «Прости, что тебе пришлось это пережить», — насмешливо ответила Фатима. И Асим хмыкнул, разгладил усы. «Вы двое знаете, что пахнете чаем? Как бы там ни было, я тебя искал, чтобы узнать насчет прошлой ночи, о встрече с Аль-Джахизом». Он произнес имя с сарказмом. Утром Фатима первым делом позвонила инспектору. У полиции больше людей для прочесывания улиц, чем у министерства. «И?» «Мы его нашли. Во всяком случае, информацию о нем. Похоже, ты была права. Он как минимум неделю слоняется по Каиру, может, дольше. Не знаю, как мы его пропустили. Но стоило навострить уши, как мы услышали сплетни на улице». «Что-нибудь о его личности?» «Нет», — покачал головой Асим. «Но мы выяснили, где он появится в следующий раз. В воскресенье вечером. Думаю, сходить с парочкой друзей». Его усы дернулись. «Хочешь с нами?»